В наказание за опоздание в столовую Джо пришлось довольствоваться холодным ужином. При этом он разговорился с братом по несчастью, который тоже остался без горячего. Худосочный почтальон слыл бедолагой, которого постоянно преследовали неудачи. Однако он был так самолюбив, что с юмором о них рассказывал. Видимо, это помогало ему сохранить внутреннее равновесие. Они вместе пили кофе, и худосочный юноша тут же с энтузиазмом принялся рассказывать, как однажды вечером напрасно искал ключ от своей квартиры. Я знал на все 100, что еще за минуту до того держал ключ в руке, и потому поворачивал все карманы, но так нигде не нашел. Потом искал его на лестнице и даже на улице, но его не было нигде. Черт, это досадно, — заметил Джо. — Еще бы. Для уверенности я еще раз проверил все карманы, но нигде ничего. Потом вспомнил про манжеты на брюках. Если что-то выпадает из кармана, часто застревает там, но не тут-то было. — Продолжай, — подбодрил его Джо. — И что ты стал делать? Сдался? Бедолагу обрадовал неожиданный интерес Джо. — Сдаться! — возмутился он. — Никогда! Я сказал себе, что нужно действовать системно. Стал просматривать карманы в третий раз, вывернул их один за другим. Но изюминка истории состояла в том, что в конце концов ему пришлось влезть в свою квартиру по садовой лестнице через открытое окно, а проклятый ключ лежал посреди письменного стола. Эту часть рассказа почтальон повторил дважды, и образ от души смеялся, не замечая, что Джо это уже перестало занимать. Рассказ о чужих страданиях нас, понятно, не трогает, если не касается наших интересов. Затянувшиеся поиски ключа занимали Джо лишь потому, что имели нечто общее с его проблемой. «Предположим», — подумал Джо, — это выражение было из числа его любимых, — «предположим, Ботмер не нашел свой клад там, куда спрятал. Что тогда он сделал?» Почтальон дал ответ на этот вопрос. Он повел себя, как большинство из нас в таком случае. Не поверил, что вещь пропала. И искал. Снова и снова. Несколько раз проверил тайник. Поискал рядом и вокруг. Вернулся на прежнее место. И опять начал поиски. И что не мешало Ботмеру поступить так же? До темноты у него еще хватало времени на поиски. Но он возвращался в город уже через 10 минут с пустыми руками и с мыслями о самоубийстве. «Нет», — подумал Джо, — «это не годится. Так быстро человек не сдается». Подбодренный успехом своей истории, почтальон принялся за вторую, о том, как потерял письмо и как отчаянно его искал. Джо перебил его, извинился и поспешил домой. Жил он в относительно современной однокомнатной квартирке, окнами во двор местной школы. Вид из них доброго слова не стоил. Школьные дворы своей песчаной пустотой вызывают тоску, и непонятно почему те, кто заботится о душевном здоровье детей, не мешают им задерживаться в таких местах. Но, по крайней мере, квартира была светлая, и из нее был виден большой кусок неба. Вечер выдался погожий, и сквозь сумерки уже начали проступать первые звезды. Джо сел за письменный стол и положил перед собой блокнот. Воздев очи к звездам, уверенной рукой он написал: первое. Б ушел с пристани через 10 минут. Второе. Б в ту же ночь повесился. Это были 2 основополагающих факта, 2 краеугольных камня для построения выводов. Но если первый свидетельствовал о том, что Ботмер клад нашел, то второй доказывал, что он его не обнаружил. Теперь речь шла о том, чтобы найти объяснение, способное согласовать одно с другим. Джо мысленно вернулся к несчастному почтальону. Когда тот не смог найти ключ, у него просто голова пошла кругом. Не понимая, куда делся ключ, он принялся отчаянно его искать. Но если бы он знал, где ключ, например, заглянул в замочную скважину и увидел его на письменном столе, то больше бы не тратил времени и сразу постарался попасть домой через окно. Подобным образом надо рассуждать и в случае с Ботмером. Поскольку исчезновение клада было для него загадкой, следовало ожидать, что он будет продолжать поиски. Но если он вдруг догадался, кто украл клад, дальнейшие поиски не имели смысла. Разумнее было идти к злодею и объясниться с ним. А что конкретно сделал Ботмер? Ушел с причала и отправился прямо к Фрунострам. Из этой интересной мысли у Джо прояснилось в голове. Фрунострам была особой, без которой город вполне мог прекрасно обойтись. Такого же мнения придерживались о ней в полицейском участке. Но она умела найти влиятельного покровителя, так что в ее случае тяжело было хоть что-то предпринять. Как слышал Джо, Фру Норстром покровительствует Викторсом или кто-то из его ближайших приятелей. Он чувствовал, как потянуло жареным. Но чтобы не быть обвиненным в посягательстве на чью-то честь, имя Норстром на листке писать не стал. Вместо этого третью аксиому сформулировал так. Третье. Б не нашел спрятанный клад, имея при этом в виду, что Фру Норстром успела забрать его раньше. После счастливого упоения открытием последовало самокритичное разочарование. Когда Джо решил проверить свою новую теорию, выяснилось, что из нее с равной вероятностью могло вытекать что угодно. Что Норстром помогала Ботмеру, что вполне возможно. Что при удобном случае обокрала сообщника, это тоже было возможно. Но как она могла узнать, где спрятан клад? Ботмер его прятал сам. С какой стати он стал бы доверять эту тайну Фру Норстром? Наоборот, скорее были доводы ничего и не говорить. Джо пытался придумать обстоятельства, при которых Фру Норстром могла узнать тайну, но на это его фантазии не хватало. Видно, слишком долго длился вчерашний праздник на деле, и теперь у него уже слипались глаза. Уже собираясь лечь в постель, он бросил последний взгляд на листок с тремя пунктами. Первый и второй были неопровержимыми фактами, но третий, если как следует подумать, только гипотезы. Лучше было заменить его другим. Он зачеркнул «не», и теперь тезис выглядел так. Третье. «Б» нашел спрятанный клад. Впрочем, это никак не отвергает возможности, что Ботмер и Норстром были сообщниками. — подумал Джо. — Преступнику за решеткой всегда нужен сообщник на свободе. Ведь Фру Норстром вполне могла знать или догадываться, что Ботмер где-то спрятал деньги, хотя места тайника она не знала. Когда днем он вернулся в отель и сказал, что утром собирается первым поездом уехать, легко могла сообразить, что деньги он забрал. И тогда она могла прийти к мысли, что... Чтобы успокоиться, Джо торопливо зашагал по комнате. Всего 6 шагов, туда и 6 обратно, взад-вперед, с четкими поворотами, словно часовой, в полосатой пижаме и полицейских ботинках. «Она могла решить присвоить деньги», — прикидывал Джо. «Достаточно было дождаться, пока Ботмер уснет. Номер она знала, как свои 5 пальцев, так что свет включать не пришлось». Не нужно было и рыскать по многим местам. Пластиковый мешок с бумагами нашла легко. Что, если Ботмер при этом проснулся и вообще не спал? Так или иначе, он обнаружил, что деньги исчезли. Что ему было делать? Помчаться к Фру Норстром, обвинить ее, устроить скандал, угрожать. Ну и что с того? Ведь он не мог пригрозить ей полиции. Если Фру Норстром... Стояла на своем и отпиралась, Ботмеру оставался единственный выход — повеситься. Во всяком случае, во всем этом явно замешаны Викторсом. Но Викторсона не могли интересовать какие-то украденные 1000. Тут речь должна была идти о чем-то большем, чего никто в деле Ботмера еще не заподозрил. Джо перестал расхаживать по комнате и лег, сказав себе, что тут нужно спокойно разобраться. С виду все получается здорово, но каждый пункт нужно как следует проверить и найти доказательства. Предположим, что... — подумал Джо и уснул.